Глава 44. Прибыв в лагеря, он захотел показать себя полководцем деятельным и строгим. Легатов, которые с опозданием привели вспомогательные войска из разных мест, уволил с бесчестием. Старших центурионов, из которых многим в их преклонном возрасте оставались считанные дни до отставки, он лишил звания под предлогом их дряхлости и бессилия, а остальных выбронил за жадность и выслуженное ими жалование сократил до 6000. Примечание. До 6000, то есть вдвое против установленного августом размера. Цифра в рукописи испорчена. Однако за весь этот поход он не совершил ничего. Только когда под его защиту бежал с маленьким отрядом Адмоний, сын британского царя Киннобелина, изгнанный отцом, он отправил в Рим пышное донесение, будто ему покорился весь остров и велел гонцам не слезать с колесницы, пока они прибудут прямо на форум, к дверям Курии, чтобы только в храме Марса, перед лицом всего Сената, передать его консулам. Примечание. Киннобеллин, царь племени Триннобантов, господствовал над Южной Британией. Его столицей был Камуладун, Камелот, короля Артура. Нынешний Кольчестер. Не слезать с колесницы, тогда как обычно в Риме и других городах запрещалось ездить в повозках по улицам в дневное время —